Закиш. Миля ходьбы от МЖХА в Ноттенхаус казалась бесконечной. Я слишком устала от разговоров, так что мы шли молча. Сначала я могла думать только о своих ногах в проклятой обуви, созданной для красоты, но не для пеших прогулок. А вдруг мне в голову пришла блестящая мысль снять эти чертовы тиски. Так я и сделала, стянув заодно чулки. Ощущать холодный асфальт было прекрасно, и это меня приободрило. Что я собиралась делать с Мэри? В Ноттенхаусе было 10 спален, и все заняты. Я решила положить ее в гостиной для персонала, поискав пару одеял в общей кладовой. Придется встать до половины шестого утра, чтобы рассказать сестре Джулиане, когда та выйдет из часовни. Нельзя рисковать. Надо поставить в известность старшую сестру, прежде чем кто-нибудь найдет девушку. Монахи не брали, да и не могли взять каждого нищего, постучавшегося к ним в двери. Если бы они сделали это, Ноттенхаус тут же наводнили бы страждущие, и в каждой спальне, на каждую кровать улеглось бы по 10 человек. Нет, у сестер была своя работа, медсестринское и акушерское дело. Именно на этом своем призвании они должны были сосредоточиться. Шлепая босыми ногами по мостовой, я размышляла о том, что Мэри сказала о дальнобойщике. Он был последним хорошим человеком, которого я встретила в этой стране. Как трагично. Хороших людей миллионы, на самом деле подавляющее большинство. Как получилось, что она, милая и красивая девушка, никогда с ними не встречалась? Как она дошла до такой нищеты? Возможно, из-за любви или отсутствия любви? Оказалось бы, я на месте Мэри, если бы не любовь. Мысли, как всегда, устремились к мужчине, которого я любила. Мы познакомились, когда мне было всего 15. Он мог бы легко использовать меня и унизить, но не стал. Он меня уважал. Он любил меня до безумия и желал мне только добра. Воспитывал, защищал, направлял все мои юные годы. «Повстречай я не того человека в возрасте 15 лет», — размышляла я, — «и, глядишь, оказалась бы в таком же положении, как сейчас Мэри». Мы брели дальше в полном молчании. Я не знала, о чем думала Мэри, но моя душа тосковала по взгляду, звуку, прикосновению человека, которого я так любила. Бедняжка, какие прикосновения она познала, если дальнобойщик был единственным хорошим человеком, которого она повстречала. Мы подошли к Ноттенхаусу, было где-то 2 часа ночи. Я устроила Мэри в гостиной и сказала: «Туалет в конце коридора, дорогая, спи спокойно, увидимся утром». Из последних сил я доплелась до спальни и поставила будильник на 5:15 утра. Выйдя из часовни, сестры удивились, увидев меня, но не нарушили обета молчания, соблюдавшегося в это время. Я подошла к сестре Джулиане и рассказала ей, что произошло. Она не говорила, но глаза ее светились пониманием. Монахини прошли мимо меня в безмолвной процессии, и я вернулась в постель, поставив будильник на 7:30. В 8:00 утра я вошла в кабинет сестры Джулианы. «Я поговорила с отцом Джо из церковного дома на Уэлкоулс-сквер», — сказала она. «Они могут взять девушку и позаботиться о ней». Я заглянула в гостиную, она так крепко спала, что не проснется, наверное, до полудня. «Мы принесем ей завтрак, когда она встанет, а потом отведем в церковный дом, а вы ступайте на завтрак и принимайтесь за работу». Ее глаза заулыбались мне, и она добавила: «Вы не могли поступить иначе, моя дорогая». И снова меня поразила доброта и гибкость сестер по сравнению с суровой несгибаемостью больничной системы, в которой я до этого работала. Если бы я взяла кого-нибудь в медсестринское общежитие на ночь без разрешения, то поплатилась бы за это головой, просто потому что это было против правил. Мэри проспала до 4 дня. Мы как раз пили чай перед вечерней сменой, так что времени повидаться с нею почти не оставалось. Сестра Джулиана принесла ей чай и хлеба с маслом, который она уплетала, когда я вошла в гостиную. Сестра объяснила Мэри, что она не могла остаться в Ноттенхаусе, но могла бы пойти в дом, где ей будут рады. Там ей обеспечат дородовой уход, помогут подготовиться к родам. Мэри посмотрела на меня своими большими серьезными глазами. Я кивнула и пообещала, что приду ее навестить. Вот так я и окунулась в мир сутенеров и проституток, грязных борделей, маскирующихся под круглосуточные кафе, что выстроились по Кейбл-стрит и в окрестностях Степни. Это скрытый мир, то же самое происходит в каждом городе, во всем мире, и всегда происходило, но мало кто знает об этих делишках, да и не хочет знать. Существует 2 типа проституток: высшего класса и все остальные. Французские куртизанки были, пожалуй, высшим классом в своем деле, и мы с удивлением читаем об их салонах, дорогих развлечениях, художественном и политическом влиянии. Сегодня в Лондоне шикарные вест-эндские девушки по вызову спокойно работают в очень дорогом заведении с несколькими избранными клиентами, получая огромные гонорары. Обычно это очень умные, хорошо образованные женщины, которые работают над этим, планируют, учатся, одним словом, занимаются проституцией с истинным профессионализмом. Одна такая девушка сказала мне: «Нужно начинать с самого верха. Это не та работа, когда можно начинать со дна и проложить себе путь наверх. Если начнешь со дна, опустишься только ниже». Подавляющее большинство проституток начинают со дна и волочат жалкое существование. Исторически проституция была единственным средством заработка для бедной женщины, особенно с детьми, которых нужно кормить. Какая женщина, достойная имени матери, будет рассуждать об аморальности торговли своим телом, если ее дитя умирает от голода и холода? Не я. Сегодня, как, впрочем, и в 50-х, в западных обществах не наблюдается такого голода, но есть другой голод, питающий проституцию, любовный. Тысячи бегут от отчаянных обстоятельств и оказываются одни, совсем без друзей в большом городе. Они жаждут сочувствия и привяжутся к любому, кто его выразит. Так и вступают в игру сутенеры и мамки. Они предлагают ребенку еду и жилье, мнимую доброту и за несколько дней втягивают в проституцию. Единственное различие между 21 веком и 50-ми в том, что тогда склоняемым к проституции детям было около 14 лет. Сегодня возраст снизился до 10. Мэрин дальнобойщик направлялся в Royal Albert Dock, поэтому высадил ее на Commercial Road. Она рассказала мне: «Мне было ужасно одиноко, как никогда в жизни. В Ирландии, строя планы отправиться в Лондон, я была так взбудоражена, путешествие казалось захватывающим, ведь я плыла в прекрасный город Лондон и не чувствовала себя одинокой, витая в мечтах. Но когда добралась досюда, я поняла, что не знаю, что делать». Кто сказал, лучше ехать и надеяться, чем приезжать? Полагаю, все мы испытывали нечто подобное в той или иной степени. Мэри купила шоколадку в табачном киоске и побрела по запруженной дороге. В то время Commercial Road и East India Dock Road считались самыми оживленными дорогами в Европе, потому что порт Лондона был самым оживленным портом в Европе. Непрерывный поток грузовиков изумил и испугал Мэри. В Дублине по сравнению с Лондоном было тихо, как в деревне. Пронзительный визг сирены чуть не довел ее до сердечного приступа, а потом она увидела, как тысячи людей выливаются из ворот доков. Девушка распласталась вдоль стены, а они все проходили, болтая, смеясь, ссорясь, кричая, разговаривая друг с другом. Но ни один из них не заговорил с застенчивой маленькой фигуркой в проходе. «На самом деле, вряд ли ее даже заметили», — Мэри рассказывала. «Я чуть не расплакалась от одиночества, хотелось крикнуть: я здесь, рядом с вами, подойдите и поздоровайтесь со мной, я проделала долгий путь, чтобы очутиться здесь». Ей не особенно нравилась Commercial Road, поэтому она свернула на боковую улицу, где увидела играющих детей. Мэри сама была почти что ребенком, но они не приняли ее в игру. Она пошла дальше, пока не очутилась у канала, проходящего под мостом Стингхаус, на пути к докам. Было приятно стоять у моста, глядя на воду, и она все стояла и стояла, наблюдая за водяной крысой, высовывающейся из своей норы и прятавшейся обратно и удлинявшимися тенями. «Я просто не знала, что делать дальше. Мне не было холодно, потому что стояло лето, не хотелось есть, потому что милый дальнобойщик накормил меня сосисками с картошкой. Но я чувствовала себя такой пустой внутри и чуть ли не до боли хотела, чтобы кто-нибудь со мной поговорил». Наступила ночь, Мэри негде было переночевать, и не было денег снять жилье. Впрочем, она уже столько ночей провела под открытым небом, что это ее не беспокоило. В то время по всему Ист-Энду стояли разбомбленные дома, и она присмотрела один себе для ночлега. Однако ее выбор оказался неудачным. «Меня разбудил страшный шум. Мужчины кричали и дрались, ругались и бранились. В лунном свете я видела ножи и какие-то вспышки. Я залезла поглубже в дыру, в которой спала, и спряталась под каким-то вонючим мешком. Я сидела тихо, неподвижно, едва дыша, затем услышала полицейские свистки и лай собак. Я испугалась, что собаки унюхают меня, но все обошлось. Возможно, мешки, под которыми я пряталась, пахли так плохо, что они не могли унюхать ничего другого». Мэри хихикнула. «Я... Нет, мое сердце было слишком переполнено другими чувствами». Она, видимо, наткнулась на разбомбленный дом, в котором частенько пировали пьяницы. Когда полиция зачистила место, Мэри выползла и провела остаток ночи на канале. Следующий день прошел так же, как и предыдущий, она просто бродила по степне вдоль Commercial Road, не зная, что делать. Вокруг была куча автобусов, и я подумала, может, мне сесть на один и куда-нибудь уехать. Мне совсем не нравилось то место, где я находилась, но спереди у них были написаны названия вроде Оппинга, Баркинга, Майленда и Кингс Кросса, а я не имела ни малейшего представления, где это. Я так хотела попасть в Лондон, и дальнобойщик сказал, что это Лондон, когда меня высаживал, так что я не стала садиться на автобус, потому что не знала, куда приеду. Прошло еще два дня, одна денешенька, она ни с кем так и не заговорила и по-прежнему ночевала на канале. На третий вечер Мэри потратила последние гроши на сосиску в тесте. В свой четвертый день в Лондоне ей пришлось бы голодать, если бы она не заметила на кладбище старушку, кормящую воробьев хлебными крошками. Я подождала, пока старушка уйдет, потом разгнала птицы, ползая на коленях, собрала крошки в подол. Светило солнце, деревья были такие симпатичные, я даже увидела белочку. Усевшись на траве, я съела все крошки. На вкус ничего. На следующий день я снова пошла на кладбище, думая, что и старушка придет кормить птиц. Но она не пришла. Я прождала весь день, но она так и не появилась. Вечером Мэри нашла какие-то объедки в мусорном баке. Пока она говорила, я ломала голову, почему эта смышленная девушка, которой хватило находчивости и предприимчивости спланировать путешествие из Дублина, не вела себя более изобретательно и предусмотрительно, приехав в Лондон. Она могла бы пойти в полицию, католическую церковь, армию спасения, МЖХА и другие подобные места, где ей бы помогли, приютили и, вероятно, нашли бы работу. Однако такой план действий, казалось, не приходил ей в голову. Возможно, это случилось бы, пройди еще немного времени, но вместо этого она встретила Закира. Я глядела в окно пекарни, нюхала хлеб и думала, что я только не отдала бы, чтобы его получить. Он подошел, встал рядом со мной и спросил, «Хочешь сигаретку?» После дальнобойщика он был первым человеком, который со мной заговорил. Было так приятно, что кто-то мне что-то сказал, но я не курю. Тогда он поинтересовался, может, тогда хочешь что-нибудь съесть? И я ответила, еще как хочу. Он посмотрел на меня и улыбнулся такой милой улыбкой. Его зубы сияли белизной, а глаза были такими добрыми. У него были такие красивые темно-карие глаза. Я полюбила эти глаза в то же мгновение, когда впервые заглянула в них. Он сказал, пойдем-ка, возьмем по рулету, я тоже голодный, а потом пойдем на канал и съедим их там. Мы вошли в магазин, он купил рулетов с разными начинками, и фруктовые пироги, и даже шоколадный торт, а рядом с ним я чувствовала себя такой неряхой, ведь я давно не мылась и не меняла одежду, а он выглядел изящным и нарядным, и даже носил золотую цепочку. Они уселись на траву на берегу канала, прислонившись к стене, глядя на проплывающие барки. Мэри сказала, что лишилась дара речи. Она была потрясена добротой этого красивого юноши, которому она, казалось, нравилась и не могла придумать, что сказать, хотя 4 или даже 5 дней как тосковала по кому-нибудь, с кем можно поговорить. Он постоянно болтал, смеялся, бросал хлеб воробьям и голубям, называя их «мои друзья». Я подумала, что тот, кто дружит с птицами, должен быть очень милым. Иногда я не могла толком его понять, но вы же знаете, английский акцент отличается от ирландского. Он сказал, что работает закупщиком у своего дяди, владельца отличного кафе на Кейбл-стрит и продавца лучшей еды в Лондоне. Наш обед получился просто замечательным, там, на берегу под солнцем. Рулеты были объедения, яблочные пироги тоже, а шоколадный торт просто неземной. Откинувшись на каменную стену, Мэри удовлетворенно вздохнула. Когда же она вновь открыла глаза, солнце уже закатилось за здание склада, а на ней был его пиджак, и девушка обнаружила, что привалилась к его плечу. Когда я проснулась, он обнимал меня сильной рукой и смотрел своими красивыми глазами. Он погладил меня по щеке и сказал, «Ты на славу поспала, пойдем уже поздно. Отведу-ка я тебя лучше домой, твоя мать с отцом разволнуются, что с тобой приключилось». Я не знала, что сказать, да и он помалкивал, а потом проговорил, «Надо идти, что твоя маман подумает, если узнает, что ты гуляешь в такое время с незнакомцем». «Моя мать далеко, в Ирландии». «Ну, тогда отец». «Мой отец умер». «Бедняжечка, наверное, ты живешь в Лондоне с тетушкой?» Он снова потрепал меня по щеке, когда сказал «бедняжечка», и я испугалась, что растаю от счастья. Я прильнула к его рукам и рассказала всю историю, только утаила про маминого дружка и про то, что он сделал со мной, потому что было стыдно, и я не хотела, чтобы он думал обо мне плохо. Он ничего и не сказал, просто долго гладил меня по щеке и волосам, а потом проговорил, «бедная маленькая Мэри, что же нам с тобой делать? Я не могу оставить тебя здесь, на канале, ночью». «Теперь я чувствую за тебя ответственность. Думаю, тебе лучше пойти со мной в дом моего дяди. Это приятное кафе. Мой дядя очень добрый. Мы как следует подкрепимся и потом подумаем о твоем будущем».